стихов. Уоми и Текту сколотили дружную охотничью партию. Вонда чинила зимнюю одежду, нашивала к рукавам длинные надставки, чтобы было теплее пальцем и чтобы в сильные морозы можно было глубоко запрятать в них озябшие руки. Каждому из сыновей она шила по две пары запасных мягких и длинных меховых чулок. Охотники перетягивали заново луки, подтачивали наконечники стрел, пробовали, прочно ли сидят острия дротиков. Когда все было готово, каждый из охотников уложил свою поклажу в объемистую кожаную сумку. Туда запихали запасы сушеной и мороженой рыбы, запасное оружие и инструменты, нужные для жизни в лесу. Дорожный мешок прочно привязали к полозьям, скрепленным между собой лыком и деревянными перекладинами. Вещи прикручивали к салазкам длинным ремнем. К передним концам загнутых кверху полозьев привязывали по крепкой ременной петли. Каждый охотник сам тащил свои узенькие и длинные санки. В поход выступили рано утром. Шли гуськом, ступая по следам передового пешехода. Впереди и сбоку бежали пушистые белые лайки, приученные к охоте. 30 дней пропадали охотники. Дни и ночи шли лесами и лугами, покрытыми снегом. Убитую дичь, пока она теплая, ели сырой, и только вечером перед сном пекли мясо на горячих углях костра. Спали в старых землянках, а то и просто в сугробах, как медведи в берлогах. За это время набили немало больших и малых зверей. Гоняли зайцев собаками, деревянными тупыми стрелами сшибали с деревьев простоватых белок. Жили то сытно, то голодно, и по всему длинному пути ставили на звериных тропах хитрые деревянные ловушки, клали приманки, растянутые на земле ременные силки и петли. С удивительной памятливостью замечали охотники места, где были ловушки, и на обратном пути не только не сбивались с дороги, но не забывали осмотреть ни одной оставленной в лесу западни. Домой вернулись худые и черные, но с богатым запасом разных мехов. Родные их ожидали, и долго потом матери и сестры усердно скребли шкуры кремневыми скребками, очищая их от жира и мяса. За когтями медведя. Прошло несколько дней. Морозы становились все крепче. Белым инеем украсились вершины берез. В хижине Гунды все были в сборе, кто сидел на нарах, кто на полу. Уоми лежал на лосиной шкуре, заменявшей ему постель. Вдруг меховой полог, висевший перед входом, колыхнулся, и из-под него высунулась бурая медвежья морда. Женщины и дети с визгом бросились на другой конец хижины. Текту сорвал со стены копье, Уоми схватил тяжелую боевую палицу. Медведь отбросил полог в сторону, встал на дыбы и громко расхохотался. Медвежья голова была только колпаком. Из-под нее глядело круглое волосатое лицо, густые брови и огромный рот, обросший усами и бородой. Перед глазами испуганных женщин стоял Урхату, да нельзя довольный своей шуткой. Заразительный смех Урхату заставил смеяться всех, кто был в хижине. Смеялись мужчины и женщины, смеялся, кашляя и махая рукой, дед Аза. Даже маленькие дети, испугавшиеся было вначале, перестали плакать и присоединились к общему веселью. Насмеявшись вдоволь, хозяева усадили гостя у очага и стали угощать его вяленой рыбой. Гость ел с аппетитом, а хозяйки добыли из каких-то тайных запасов горшочек меда, чтобы принять гостя послаще. Урхату был весел. Смеясь, отвечал на расспросы, передавал разные лесные новости, рассказывал о страшной буре, которая пронеслась в конце лета над каменной щелью и поломала в лесу много сосен. Ни слова не сказал только Урхату, что это случилось как раз в то время, когда у него гостил Пижму. На другой день Урхату завел речь.